Было решено, что Леони постучит. Любой, кто выглянет, увидит привлекательную афроамериканку с красивой улыбкой. Это вполне безопасно. Леони услышала звук приближающихся шагов, и занавеска отодвинулась в сторону. Она смущенно улыбнулась и подняла вверх карту, которую держала в руках. «Эй, я заблудилась, а ночью холодно. Помогите мне выбраться отсюда. Подскажите мне, где я неправильно свернула, а?» Она даже не взглянула налево, где стоял Декстер, держа пистолет у бедра, а за ним Брон, или направо, где ожидал Уиллард, наполовину мальчик, наполовину мужчина. Уиллард, не мигая, смотрел на свет фонарика, который выхватывал из темноты их всех. Левой рукой он придерживал нож, спрятанный в чехле. Малох оставался в стороне с Шеффердом, Повелом и Теллом. Секунды текли в тишине, нарушаемой только позвякиванием цепочки и звуком отпираемой двери. Дверь открылась.